Корейской Народно-Демократической Республики. Началось производство тяжеловесных железнодорожных и трамвайных рельсов на реверсивном рельсобалочном стане. В Ханьхейском металлургическом объединении за пару недель завершилась сборка реверсивного рельсобалочного стана для производства тяжеловесных рельсов, изготовленного трудовым коллективом Рёнсенского машиностроительного объединения. Таким образом, укомплектован процесс производства тяжеловесных рельсов на основе нашего проекта материалов, сил и техники, и началось производство рельсов. Создана очередная надежная основа для строительства экономической державы путем ускорения модернизации железных дорог.